Как учатся дети-интроверты? Эпиграф. Я уверен, что в развитии ребенка все взаимосвязано. То, что было раньше, то, что происходит сейчас, и то, что случится в будущем. Фред Роджерс. Конец эпиграфа. От того, является ли ребенок интровертом или экстравертом, в большой степени зависит, как он усваивает знания. Экстраверты формируют свои представления из внешнего прошлого опыта, который интегрируется в задних отделах мозга, в его багажнике. Интроверты же черпают опыт изнутри, из собственных мыслей и переживаний, которые обрабатываются в капоте мозга, в его передних отделах. Обучение – это сложный процесс, в котором задействованы почти все участки мозга. В каком-то смысле усвоение знаний напоминает катание на американских горках. Сейчас мы разберемся, как этот процесс протекает у интровертов и экстравертов. Интроверты по большей части обращают внимание на то, что их интересует. Они получают информацию от тела и мозга по медленным проводящим путям нервной системы, фактически на подсознательном уровне. Мозг интроверта работает ассоциативно, опираясь на долговременную память. Чувственные опыты из прошлого и настоящего сравниваются в передних отделах головного мозга. Сложные восприятия формируются в течение ночи, во сне, когда происходит обработка поступившей за день информации, а данные из долговременной памяти интегрируются в текущий опыт. Во сне мысли синтезируются, что приводит к формированию идей и составлению планов действия. Интровертам требуется время и поощрение со стороны окружающих для того, чтобы показать свои знания, а для расширения кругозора им необходимо испытать свои идеи на практике. Экстраверты получают информацию извне, из того, что привлекает их внимание. Сигналы из внешнего мира поступают в мозг по быстрым путям и сразу осознаются. Полученные данные тут же сравниваются с прежним опытом, хорошим и плохим, и оперативно обрабатываются в задних отделах мозга. Экстраверты могут принимать поспешные решения или действовать, говорить, писать или менять свою оценку, опираясь на этот небольшой объем данных. Полученная информация быстро обрабатывается в кратковременной памяти, которая способна удержать лишь 7 объектов и также быстро забывается. Для того, чтобы пополнить свои знания, экстраверту надо сделать паузу, подумать и связать полученную информацию воедино в передних отделах мозга, как и интроверту, для того, чтобы сформировать сложные представления, выработать план и разумно действовать. Хорошее преподавание надо понимать как искусство стимулирования мозга к обучению. Собственно, мозг самой природы создан для обучения. В свою очередь, обучение влияет на мозг, изменяя его, образуя новые связи между нейронами. Сначала ребенок строит основу своего чувственного опыта, соприкасаясь с домашней обстановкой и внешним миром. Потом этот фундамент настраивается за счет вновь поступающей информации. В результате новый фрагмент знания и новый букет ассоциаций становятся неотъемлемой частью ментального инвентаря ребенка. Обучению ребенка-интроверта благоприятствует его способность к ассоциативному мышлению. Внутренники обладают природной склонностью к образованию связей. Учителя, давая ребенку новые знания, помогают ему соединить одной линии уже существующие в мозгу опорные точки. У ребенка начинает формироваться целостная картина, и информация органично вписывается в контекст прошлого опыта ребенка. Миссис Чан не повторила пройденное в первом классе, и в результате Джулиана осталась без точек, которые можно было бы соединить в законченный рисунок с помощью линий нового материала. Таким образом, этот новый материал выпал из контекста прошлого опыта, превратившись в набор бесполезных сведений. Соединение точек означает, что у ребенка возникают ассоциации. Например, если я буду учить математику, то смогу считать деньги в магазине. Или буду заниматься ботаникой, научусь выращивать подсолнухи. У детей-интровертов великое множество крючков, на которые можно закреплять новые знания. Но для того, чтобы ими пользоваться, обучение должно быть последовательным. Дети хорошо усваивают новые знания, если они подтверждены практикой, действиями в реальной жизни. Такой метод стимулирует работу мозга. Например, правдивые истории сводят воедино и согласовывают все функции детского мозга: эмоции, познание, осмысление и память. Механическое заучивание не закрепляет знаний и не способствует развитию творческого мышления. Истинное обучение затрагивает все отделы и области мозга, все его уровни. Такой подход превращает простое раскладывание информации по полочкам в более сложный процесс. Прием информации, ее осмысление и создание нового знания, которое формируется у детей-интровертов после обработки информации в передних отделах головного мозга. Какие условия наиболее благоприятны для раскрытия талантов интровертов? Детям-интровертам требуется достаточно времени и места, а также возможность работать в свободном темпе. Так как внутренники черпают энергию, гармонию и удовлетворение внутри себя, они буквально расцветают в классах, где царит порядок и спокойствие, а учебный материал разбирается поэтапно и основательно. Они ведут себя дисциплинированно не потому, что от них этого ждут, а для того, чтобы сберечь энергию и лучше понимать учителя. Дети-интроверты на уроках сидят тихо, с бесстрастными лицами, опять-таки для экономии сил, внимательно слушают объяснения. Иногда они отводят взгляд или опускают глаза, чтобы облегчить себе усвоение информации. Шум и посторонние разговоры мешают им сосредоточиться. Внутренники хорошо себя чувствуют в атмосфере понимания и терпения. Если ребенку-интроверту объяснить что-то и сразу же задать вопрос по теме, то он затруднится ответить. Но это не значит, что он ничего не усвоил. Ему просто нужно время, чтобы переварить полученную информацию. Если же на внутренника не давить, то он по прошествии какого-то времени сам будет тянуть руку. В доверительной, благожелательной обстановке он может поразить всех окружающих глубиной и обстоятельностью своего ответа. Вот пример. В 4 классе, где учился Джонатан, на одном из уроков проходили историю авиации. Джонатан, этот тихоня, вдруг поднял руку и удивил всех своим развернутым и содержательным рассказом. «Вы знаете, что было построено 100 бомбардировщиков Б-1Б? Это самолеты-невидимки. Они летают очень низко над поверхностью Земли, недоступны для радаров, после взлета убирают крылья. 4 самолета потерпели крушение из-за птиц, которых затянуло в турбины, но их усовершенствовали и использовали во время войны в Ираке». От изумления никто и слова не мог сказать, а учительница, придя в себя, принялась расспрашивать Джонатана о самолете Б-1Б. Внутренники склонны к уединению. Им необходимо чувство обладания. Мое место, мои вещи. Если детям-интровертам приходится делить свое личное пространство с кем-то другим, то у них может возникнуть ощущение посягательства на их свободу. В некоторых школах ученики сидят за партами подвое. От такого близкого соседства дети-интроверты утомляются и теряют способность к концентрации внимания. 10-летний Тони, например, не может спокойно читать, если чувствует, что кто-то заглядывает ему в книгу. Он просто теряет способность думать. Иногда мне удавалось убедить учителей, с которыми я работала, выделять детям-интровертам отдельные места в классе. И внутренники начинали учиться лучше. Дети-интроверты любят чуткие инструкции и ясно изложенную информацию. Как только внутренник уясняет полученное задание, дальше он предпочитает работать сам. Мотивация интроверта усиливается, если он находит в задании свой личный интерес. Хейден, ученик 5 класса, увлекается скалолазанием. На уроке географии, посвященном Южной Америке, он расспрашивает учителя о самом высоком пике этого континента – и о вершинах, покоренных альпинистами. Любопытство Хейдена так велико, что на большой перемене он бежит в библиотеку, чтобы найти дополнительные сведения о горах Южной Америки в справочниках и в интернете. Дети-интроверты любят шлифовать свои знания, доводить их до блеска. Если для этого не хватает школьной программы, внутренники ищут дополнительные сведения в интернете, фильмах и книгах, а также обсуждают интересующие их вещи с людьми, которым доверяют. Прежде чем заговорить о каком-либо предмете публично, пусть даже в присутствии одного человека, интроверт должен подготовиться и отрепетировать выступление. 12-летняя Вероника блистательно сыграла в школьном спектакле роль короля Лира, удивив даже собственную маму. А она и не подозревала, какую огромную самостоятельную работу над шекспировским текстом проделала ее дочь.